Глава 29. Наследственное дело. На крыльце лежал конверт, подписанный размашистым почерком Ральфа Барна, командира отряда Дастина Вирена. Эйден на ходу поднял его и открыл дверь, пропуская меня вперед. Конверт он вскрывал быстро и в одно движение. Вложенный в него листок был исписан такими же крупными буквами от силы наполовину. Майор в отставке писал по-военному коротко и исключительно по делу. Райлен Вирен среди ликвидаторов Гильса числился, провел в части весь месяц, расписался за командировочные и получил увольнительную, после которой на связь не вышел. И чуть ниже приписка. Есть мнение, что Дас покинул Аллар за месяц до Гильса. Эйден тяжело опустился на диван и уронил голову, потерев лицо руками. Оба его брата были живы, а теперь один из них лежит в сундуке. Но где же второй и какой из них? «Эйден, я не знала, что сказать, поэтому просто села и обняла его. Некромант вытащил материалы по Гильсу, но на них не задерживался, взял отчеты по магическим особенностям обоих братьев, сопоставляя их друг с другом. Смерть Дастина должна быть неопровержимо подтверждена, иначе бы Райлен не смог вступить в права наследования. Эйден отложил все материалы. Думаю, кое-кто может пролить нам свет на произошедшее. Контора поверенного семьи Виренов Вильяма Коста находилась в тихом переулке, утопающем в цветах и зелени. Милое местечко, но сейчас разноцветные подвесные кашпо совсем не радовали. Мы подошли к одной из дверей и позвонили в колокольчик. Вильям Кост открыл лично, видимо, его предприятие было таким же маленьким, как и мое. Хотя нет, у меня уже один помощник имеется, и даже скелет в охранниках ходит. «Магистр Вирен, Шэрон», — заулыбался он, — «рад видеть. Пришли составлять брачный контракт?» Я едва не споткнулась на ступеньке от подобного предположения. Эйден ловко поддержал меня и ответил, только удостоверившись, что я твердо стою на ногах. «За этим мы заглянем к вам чуть позже. Пока же разговор пойдет на другую тему». И серьезный тон некроманта сразу заставил поверенного собраться и настроиться на рабочий лад. Нас пригласили в кабинет, предложили чай или кофе, от которых мы отказались. Внутри было по-деловому удобно и по-домашнему уютно. Ковры, цветы, картины на стенах. Но и здесь обстановку я отмечала походя. Я хотел бы узнать подробности вступления в наследство Райлена. Сразу обозначил цель визита некромант. Понимаю, что несколько поздновато, но сейчас у меня возникли вопросы. Там была стандартная процедура. Вильям Кост достал со стеллажа одну из папок, надел очки и вернулся за свой стол. Ваш старший брат был признан пропавшим без вести в военное время. Ни одна из процедур поиска, в том числе и магического, не дала результатов, после чего он стал считаться погибшим. А вы не заметили каких-либо странностей в поведении обоих братьев, уточнил Эйден. Странностей? Пожалуй, что нет. Поверенный поправил очки. У каждого имелись свои особенности характера, и не без этого. Но тут уж ничего не поделаешь. Например? Ваш средний брат был заядлым игроком, пояснил Кост. А Эйден вздохнул. Видно, что тема эта для него достаточно болезненная и набила оскомину еще при жизни брата. И к моменту вступления в наследство у него скопились огромные долги. А вот это стало для Эйдена неприятным сюрпризом. Насколько огромные? Нахмурился некромант. Была продана большая часть фамильных украшений, многие артефакты, а также заложен дом. «Дом?» — неверя переспросил Эйден. «Я же слушала все это с открытым ртом. Честно сказать, представить настолько огромные долги у меня не выходило». «Да, дело шло к его полной потере, но постепенно финансовое положение вашей семьи выровнялось, деньги за дом были полностью выплачены, и вам уже долгов не досталось. Правда, вернуть украшения и артефакты не удалось. К чести поверенного, он выглядел очень заинтересованным лицом и об утраченных ценностях сокрушался, как о своих собственных. И снова перед нами лежали документы, на этот раз финансовые. Количество нулей шокировало меня почище информации о поднятии нежити. При этом, судя по расходам, полностью с игрой Райлен не завязал до самой смерти. И везло ему с переменным успехом. Но все же, как минимум, за дом у него вышло отыграться, иначе откуда эти деньги, регулярно поступавшие на его счета? У нас получилось неплохо вложить оставшиеся капиталы, и они приносили регулярный доход. Ваш брат стал умереннее в своих привычках, пусть полностью от них отказаться и не сумел. Да, и за проигрыши все так же продолжал расплачиваться семейными ценностями. Когда вы вступали в наследство, я хотел все с вами это обсудить, но вы не пожелали вникать в ситуацию, попенял Эйдену управляющий. Да, я помню. Но ваша работа меня более чем устраивает, благодарю. Некромант вернул папке Косту. Скажите, Вильям, мне в голову пришла интересная мысль. А если бы чисто гипотетически выяснилось, что Дастин Вирон жив? Просто предположим, вскинул руки я. Что стало бы с наследством, с домом и со всем прочим? Оно бы вернулось к старшему брату. Также он был бы вправе потребовать от среднего компенсацию всех своих потерь. Но, знаете, подобных случаев, я бы даже сказал, прецедентов крайне мало. К тому же магический поиск обычно не ошибается. Спасибо. Мы с Эйденом переглянулись. Мотив? Ведь если Дастин действительно каким-то чудом выжил и вернулся, то Райлен должен был вернуть все. И тогда продолжать жить на широкую ногу и играть он бы уже не смог. С другой стороны, магический поиск действительно обычно не подводит. Но ведь я тогда увидела кого-то через кольцо, а Эйден уже не смог, пусть и утверждал, что это я ошиблась. И с поиском также. Если сильный маг не хочет, чтобы его нашли, значит, его и не найдут. К тому же не обязательно сам маг закрывается от поиска. Его вполне могут прикрыть, особенно если он ранен или ослаблен. Но это уже настолько высокий уровень магического искусства, что таким слабеньким магом вроде меня и не снился. Эйден шел мрачный и задумчивый. Услышанное у поверенного я с ним обсуждать не решалась. Он и без меня все понимает. Пожалуй, я еще успею заскочить на пару объектов, чтобы не сильно сбивать график, да и уборка всегда помогала мне развеяться. Само собой, без Бенни меня никуда не отпустили. Пришлось делать крюк и заходить за ним, а после уже идти наводить чистоту и порядок. Работа у меня прошла без приключений, да и какие могут быть приключения, когда за спиной маячит нежить? Тут и самые отъявленные злодеи связываться побоятся. Хотя некоторым, наоборот, нравилось. В дом одной пожилой состоятельной дамы я приходила уже в третий раз. Клиентка приглашала ради такого случая всех своих подруг, пекла пирог, накрывала на стол и пыталась угостить не только меня, но и Бенджамина. Как я потом догадалась, хозяйка была подслеповата и просто не опознала в Бене скелет. Зато впечатлилась его прекрасными изумрудными глазами и в целом осталась в восторге от импозантного мужчины в шляпе. Во время уборки я устраивала целое представление, заставляя дам охать и ахать, глядя на то, как пыль собирается в разные фигурки, стулья двигаются, а цветы с легким звоном поднимают головки и распускают нераскрывшиеся бутоны. После меня непременно ждали аплодисменты и чай с пирогом. Сегодня, правда, пирога осталось слишком много, и пах он изумительно, да и на вкус был ничуть не хуже. А уж ягодная начинка выше всяких похвал. Просто магическое сочетание лесных и садовых ягод. Так что я попросила разрешения забрать нетронутую половину с собой. До дома малышни было относительно недалеко, поэтому мы с Беней решили навестить ребят и порадовать их домашней выпечкой. Начинка чуть потекла, окрасив в густой красный цвет белую салфетку, завязанную узлом. Но Беня, обеими руками державшего пирог перед собой, это не смущало, а я бы потом все равно вывела пятна с салфетки, чтобы вернуть ее клиентке. И с Бенджамина заодно, если тот ненароком обляпается. В дверь я постучала решительно, представляя бурную реакцию Астер на вкусности. Открыли мне быстро и... Высокий светловолосый мужчина, с отросшей почти до состояния бороды и усов щетиной, смотрел на нас все сильнее округляющимися глазами. Его лицо успело несколько раз сменить цвет от багрового к белому и обратно, а после и вовсе пошло пятнами, стоило мужчине опустить взгляд с черепа скелета на его руки, держащие сочащийся чем-то красным сверток. Пауза затягивалась, и первым не выдержал Бенджамин, наверное, желавший поскорее увидеть своих маленьких друзей. Он решительно шагнул вперед, но тут мужчина отмер, выскочил на крыльцо, захлопывая за собой дверь, и бухнулся перед нами на колени. От такого опешил даже обычно невозмутимый скелет. Как вести себя в подобной ситуации, он не знал, так как раньше перед ним никто не падал ниц. «Пожалуйста», — взмолился мужчина, — «умоляю». «Не надо, я все верну». «Не надо ничего возвращать». Я попробовала его успокоить, догадываясь, что это и есть тот самый блудный папа, вернувшийся к детям погостить. Беня озадаченно посмотрел на меня, его костяные пальцы непроизвольно сжались, ягодная начинка потекла сильнее. «Тогда не убивайте детей». По лицу мужчины, не отрывавшего взгляда от пирога, потекли слезы. «Они ни в чем не виноваты». «Мы не будем никого убивать. Я полностью пришла в себя после подобной встречи. Мы просто в гости, с пирогом. И встаньте уже». Хорошо, что сад совершенно запущен, и колючие кусты плотно растут вдоль забора. Иначе бы нас уже заметили с улицы и точно не о том бы подумали. «Папа!» — привлеченная голосами Астер приоткрыла дверь. «О, это же тетя Мак и ее скелет!» — обрадовалась мелкая. «Папа, тетя Мак добрая. Ее не обязательно встречать на коленях!» — назидательно проговорила малышка и тут же, ко всеобщему счастью, переключила внимание на кое-что поинтереснее. «Вы нам что-то вкусненькое принесли, да?» Судя по свертку, ягодный пирог превратился в однородную массу из теста и начинки. Честно сказать, объяснение с Кассием, так звали мужа Габриэлы и отца детей, вышло непростым. Сначала я подробно рассказала, как мы познакомились, не упомянув, что столкнулись мы впервые, когда его детишки подворовывали из магазинчика сладостей. Потом, почему я прихожу к ним со скелетом и не опасен ли сам скелет. «Спасибо», — наконец сказал отпоенный чаем с мелиссой и накормленной мешаниной из теста и ягод отец семейства. «Я рад, что за моими детьми кто-то присматривает. Сам-то я никудышный родитель, как видите». «Зато дети вас любят», — заверила я Кассия, опять же, без уточнений, что они даже на разные пакости ради него решались. «Было бы за что», — тяжело вздохнул Кассий. «Я что для Габри был ужасным мужем, что для детей нормальным отцом не стал». Все это время он наблюдал, как Астер играет с Бенджамином. Мелкая даже про пирог забыла. Так и лежал он недоеденным у нее в тарелке. Со стороны — сильно напоминавшим кашу с вареньем. «Знаете, что самое главное? Что вы тоже любите детей и стараетесь о них заботиться. Быть добрым и любящим, а не это ли самое важное? Конечно, стоит проявлять осмотрительность и не ввязываться ни во что сомнительное. Не знаю, что на меня нашло, раз я решила поучить жизни человека старше меня. Да и кто бы говорил про сомнительные дела? С другой стороны, я чувствовала ответственность за детей и по себе знала, что живой отец лучше, чем мертвый или в тюрьме. А то, что Кассий так отреагировал на наш приход, означает, что ему есть чего бояться. «Они не кажутся мне сомнительными поначалу», — опустил голову мужчина. «Мы даже договор заключили. Все выглядело очень серьезно и надежно. А теперь боитесь кредиторов?» Мужчина, не поднимая взгляда, кивнул. «Я все отработаю, вы не думайте», — принялся заверять он меня, словно действительно должен мне. Но придется надолго уехать. Все представлял, как на несколько лет оставлю детей, хотя, по-моему, им что со мной, что без меня. Да нет, без меня должно быть и лучше. «Они очень по вам скучают», — заверила я совсем расклеившегося Кассия, чем, кажется, сделала только хуже. «Но не переживайте, мы за ними присмотрим». Вообще, Кассий показался мне неплохим и, если приглядеться, довольно привлекательным. Просто если Эйдену его легкая и ухоженная щетина шла, то давно небритый Кассий в поношенной одежде выглядел бродягой с большой дороги. «Скажите», — решилась я на вопрос, «все же передо мной взрослый мужчина, уж его-то можно не бояться травмировать. Понимаю, что вопрос не самый тактичный, но что вам известно о смерти вашей жены?» Судя по тому, как заблестели глаза Кассия, а нос покраснел и начал шмыгать, лучше бы я у Мира спросила. «Простите». Он грязным рукавом стер слезы, оставив серую полосу на лице. «Столько лет прошло, а я до сих пор...» «Не знаю, как действуют женские слезы на мужчин, лично для меня обратная ситуация выглядела удручающе. И все же старающегося сдержать всхлипы Кассия было искренне жаль, так что я достала из кармана платок и протянула ему. Пусть чистым глаза вытирает. «Знаете, мы ведь с ней из-за моей невезучести и познакомились», глядя в сторону, проговорил он. Все же взял себя в руки хотя бы настолько, чтобы не плакать. Мой платок он скомкал, совершенно о нем позабыв. Напоминать о такой мелочи, как и перебивать собеседника, я не решилась. «Я в очередной раз влип в неприятности и попал в отделение стражи. А там мне повезло, что в отделении оказался менталист, подтвердивший мою невиновность. Мы так долго говорили с Габри, и она была такой красивой, что у меня все мысли путались, вообще не представляю, как она сумела там что-то разобрать. А когда я после освобождения попытался ее отблагодарить, она только рассмеялась, сказав, что так редко попадаются настолько светлые люди, что это ей впору меня благодарить. И тогда я набрался смелости и предложил встретиться еще как-нибудь. Был уверен, что такая женщина, да еще маг, откажет и пошлет куда подальше. А она согласилась. «Вот видите, а считаете себя невезучим. Я подлила в кружку Кассия еще чая и придвинула к нему. Вам же повезло с женой». «Еще как!» С мечтательной улыбкой подтвердил мужчина и тут же сник. «Только ей со мной не повезло. Я ни на что серьезное не годился, поэтому содержать семью не мог, и Габри приходилось работать. Она всегда отшучивалась, что даже рада ходить в участок и не киснуть дома с детьми и пеленками. Но меня постоянно грызло чувство вины. И, видимо, толкала к новым неприятностям. Если бы я оказался лучшим мужем и настоящим мужчиной, Габри осталась бы жива. И все же мой платок пригодился. Хорошо, что Астер слишком увлечена игрой с Бенни по собиранию чего-то там и не видит всего этого. И все же, возможно, вам что-то известно о смерти жены, хотя бы точная дата. Почему-то мне казалось это важным. Может, сумеем мы составить хронологию всех событий и понять их, станет немного проще. 15-го жара за несколько дней до дня рождения Миры. После Гильса Райлен уже успел вернуться. Капитан Сандерс говорил, что Габриэла упоминала мага, с которым что-то не так. На кольце, которое носил Райлен, искажение. На кольцо отреагировал Лавкач, единственный свидетель убийства менталистки. На Габри артефакт был фамильный, кольцо. Оно как-то с менталистикой связано. Я не маг, не разбираюсь. Кассий вздохнул, в очередной раз осознавая собственную ущербность, существующую только в его голове. Небось, и у Мира из-за этого проблемы. «Нам его вернули. Кольцо и ловкача сразу отдали», — Вы же знаете, как это бывает при расследованиях. Вещи могут лежать годами. Но нам деньги были не лишними, а Лавкач вообще как член семьи. Габри его очень любила. Вы его продали? Кольцо. Я с трудом выцепила детали с потока мыслей Кассия. Да, пришлось. Как много того, за что винит себя этот человек. С такой тяжестью на душе волей-неволей станешь неудачником. Я знал одного скупщика магических вещей. На окраине? В Яровой пойме? Вспомнила я адрес той свалки с кладбищенским змеем. Да, подтвердил Касси. Правда, сначала я хотел продать кольцо нашему главному артефактору, магистру Лаверди. Он работает... Знаю, перебила я, поморщившись при упоминании этого неприятного типа. Мы знакомы. Точно. Вы ведь тоже маг. Сделал вывод мужчина, будто все маги обязаны друг друга знать. Но он сказал, что артефакт сломан, а за утилизацию запросил таких денег, что я пошел к старику в пойму. Он, конечно, оценил его слишком дешево, но хоть сколько-то дал за кольцо. С ума сойти. Вот и весь гражданский долг нашего замечательного магистра артефакторики первой ступени. Да, он прекрасно видел, что ментальный артефакт сломан и все равно не помог человеку, а едва не навлек на город беду. И страшно представить, что могло бы произойти, если бы кольцо осталось в доме с детьми и воздействовало бы уже на них. С ним стоило серьезно поговорить. Или сразу пойти к капитану Сандерсу. Впрочем, Лаверди не дурак. Сейчас-то он все уничтожил. И доказать, что это самое кольцо послужило причиной появления магической свалки и кладбищенского змея с выводком, уже вряд ли удастся. Значит, придется нам с Эйденом побеседовать с уважаемым артефактором. Уверена, некромант не откажется. И Бенджамина с собой возьмем для страховки. «Беня, нам пора», — скомандовала скелету и повернулась к Кассию. «Спасибо вам большое, вы мне очень помогли». «Я вам?» — удивился мужчина. «Именно», — подтвердила я, ободряюще кладя Кассию руку на плечо. «Вы замечательный человек, отличный муж и отец. Не сомневайтесь в этом». «Что вы? Вам спасибо. Я рад, что за детьми кто-то присматривает. Да еще Макс...» Договорить слово «нежить», которое читалось у него на лице, у Кассия не вышло. Видимо, радости именно от Бенджамина, как и от дружбы скелета с его семьей, он не испытывал, но возражать не решился. Ему бы чуть больше уверенности в себе, но и умение разбираться в людях. «Не переживайте. Я по-мужски протянула Кассию руку. Мы за ними приглядим». Бенджамин важно кивнул и тоже пожал не успевшему опомниться Кассию руку. Тот потом долго рассматривал свою конечность, будто скелет мог что-то сделать или оставить на ней отпечаток. А Астер вспомнила про пирог, который шустро доела, и вышла провожать нас по традиции перемазанная, но довольная. «Заходите еще с чем-нибудь вкусным», — на прощание сказала нам девочка. «Обязательно», — пообещала я, обняв малышку. «И просто так заходите», — крикнула нам вслед она, когда мы уже подходили к ограде. Скелет помахал ей рукой, а Кассий быстренько закрыл дверь.